Глава 5. Без Эл. Крейсер медленно причаливал к орбитальному порту. Алик рассматривал список повреждений и пришел к выводу, что на ремонт уйдет не меньше года. Последние схватки их потрепали так изрядно, что с кораблем придется расстаться. Жаль, он уже привык к этой послушной махине. Из его первого экипажа он возьмет в новый рейс 30 человек, которыми он дорожил, а остальные пусть ищут новое место службы. Они четверо все еще были живы. Чьими-то молитвами, наверное. Алик усмехнулся своим мыслям. Они так и не расставались с момента исчезновения Эл. Настойчиво добивались назначения в один экипаж. Он теперь капитан, и по прошествии времени он свыкся с таким положением. Теперь он стал капитаном класса А. За 15 месяцев полета война способствовала его карьерному росту. Теперь Алику по званию разрешалось самому формировать экипаж. Приличный ранг по шкале космофлота – звание, которое получила Эл перед назначением на щит. Еще до присвоения звания Галактис сделал ему предложение вернуться в спасательный корпус, заняться мирной работой. Алик отказался. Знал, что никто из них не согласится сейчас на эту самую мирную работу. Никто не хотел ни покоя, ни мира. Пребывание на Земле было временной мерой для поддержания здоровья и отдыха. До следующего рейса. Он подумывал на время устроиться в небольшой экипаж штурманом или учить пилотов, но усталость брала верх, слишком много битв было за последнее время. Командовать большим крейсером работа непростая. Он хотел передышки, но не собирался оставлять войну. Об отпуске он и слышать не хотел, совсем не из-за служебного рвения. Он боялся остаться без дела. Его преследовал образ Эл, и само слово «отпуск» ассоциировалось с тем несостоявшимся счастьем, о котором он тогда мечтал. Он боялся остаться наедине со своими воспоминаниями. Друзья вообще не заводили разговоров о ней в его присутствии. Он знал, что между собой трое обсуждают эту тему. Однажды услышанные обрывки фраз дали ему понять, что между ним и друзьями существовал камень преткновения. Он скрыл аномальность своего тела. Его друзья полагали, что если бы Эл узнала об этом раньше, ее поиски себя не привели бы к столь плачевным последствиям. Его не винили, он достаточно расплатился за свою скрытность. Но пресловутое «если бы» присутствовало во всем, что касалось их отношений. Что бы ни было, они сохраняли теплоту по отношению друг к другу. Крейсер причалил, на борту появились люди из технических служб. Он передал список повреждений и больше был не обязан оставаться на корабле. Он задержался, чтобы собрать вещи, попрощаться с теми из экипажа, кто еще не покинул корабль. Напоследок зашел в командный отсек, чтобы проверить, все ли он сделал. В этом зале было пусто и мрачно. Системы не работали, и только на одном экране сияло круглое крупное изображение Земли. Голубая планета была его домом. Меньше чем через час он вступит на нее. Он испытывал противоречивые чувства. Радость возвращения смешалась все с теми же воспоминаниями об Эл. Там все будет напоминать о ней. Ему придется с этим смириться. Может быть, он решит наконец расстаться с прошлым и начать жизнь заново. Таких обещаний он давал себе несметное количество и не выполнил ни одного. Он услышал неровные шаркающие шаги. К нему, опираясь на трость, сильно хромая, шел Дмитрий. Ему не повезло в бою. Он вернулся на корабль полумертвый и половину полета провел в руках врачей. Его вернули к жизни, но летать ему было сейчас нельзя, поэтому он слонялся по кораблю, как пассажир, сбегая из бортовой больницы при каждом удобном случае. Он не хотел чувствовать себя лишним, но среди отлаженного механизма на корабле ему не находилось места. Он все еще шалил под настроение, но его шутки не были такими невинными, как прежде. За полтора года, как и все они, он очерствел и озлобился. От прежнего шалопая Димки мало что осталось. Сейчас он от скуки отпустил бородку и походил на арабского принца. Глаза его горели, как и раньше, но уже не тем прежним добрым огнем. В его смахивающей на восточную внешности появилось что-то демоническое. По мнению экипажа, он слыл любимчиком судьбы, выбираясь живым из немыслимых передряг. Его боевой катер стал знаменит. Он красил борт в люминесцентный белый цвет и при движении на экранах выглядел как молния. Катера ему хватало на 3-4 полета. Игорь ругал его за пренебрежение к технике, но Дмитрий игнорировал его замечания. Техники без оговорок уже самостоятельно перекрашивали новый катер легендарного пилота в белый цвет. Он приобрел кличку «Белая смерть». Как точно она родилась, Олег не знал. Дмитрию нравилось считать, что ему дали ее пираты. Кроме того, он был предметом гордости в экипаже. Ходили слухи, что пираты назначили цену за него, причем живого. Это еще более подогревало азарт пилота и наложило отпечаток на его душу и внешность. Он смотрел с вызовом, нещадно дрессировал новичков и поступал еще жестче того, как Эл вела себя на щите. Нахальные вылазки и погромы стали стилем его группы. Но гибли не только противники, но и люди его команды, а Дмитрий перестал это замечать. Алекс знал, откуда взялись эти черты. Друг упивался смертью за Эл, особенно поначалу, и много убивал. Чтобы прекратить кровавый Димкин пир, Алик пригрозил вообще уволить его из космофлота как психически неуравновешенного. Что как прежде он летать не будет, коль скоро он оказался под его командованием. Стычка капитана с подчиненным закончилась тем, что Дмитрий подал рапорт о переводе на другой корабль. Миротворцем в этом случае, как во многих других, выступила Оля. Она промыла Димке мозги, и самым действенным средством избрала напоминание, что Эл никогда не одобрила бы такие его поступки. Дмитрий остался на корабле в качестве инструктора по пилотажу и разведчика, на чем настаивал, однако при удобном случае участвовал в стычках с пиратами. Правильно выражаясь, отводил душу, а потом продолжал заниматься разведкой до следующего удобного случая. Что бы сейчас между ними ни происходило, Дмитрий оставался самым близким ему человеком. Так они и существовали. Старший братец и младший братец. Где еще искать капитана, как не на своем месте? Что? Жаль покидать эту рухлядь. Мне тоже. Мы виноваты перед ним, братец. За год превратили хороший корабль в решето. Вот хожу по отсекам и извиняюсь. Все-таки во мне дырок поменьше, чем в нем. Хотя, по сути, мы похожи. Его в ремонт, а меня в реабилитационный центр. «Я буду тебя навещать», — улыбнулся Алик. «Значит, решил задержаться на родной планете?» «Да, попрошусь к Лондору на остров. Ты же знаешь, что он живет на острове Тома?» «Знаю, он приглашал меня в гости», — кивнул Дмитрий. «Значит, увидимся. Хотя за год твоя занудная рожа мне страшно надоела, капитан». «Спасибо за откровенность», — поблагодарил Алик. «Даже не обиделся». — усмехнулся Дмитрий. «Грех на больного обижаться», — ответил ему Алик. Они вместе пришли на посадочную платформу, сели в катер, и Алик отвез Дмитрия в клинику. Передал из рук в руки врачам. Лондор принял его с радостью. Уже вечером Алик был на острове, с которым были связаны его детство и юность. В гостиную, устроенную под хижину дома, Алик увидел два портрета. На одном был Том, прежний владелец острова и опекун Эл, а на другом сама Эл, лет 14, с потрясающе красивой улыбкой. Алик проглотил комок. Лондор смутился и стал извиняться, что не убрал изображение. Алик остановил его. Он не хранил ни одного изображения Эл, только в воспоминаниях. Эл на плоской панели и та, с которой он расстался, имели уже не так много общего. На него смотрело наивное детское лицо. Лицо мечтателя и фантазера, какой Эл была в детстве. Взгляд был дерзким, все испытания и боль были еще впереди. Это изображение Том особенно любил. Проекция была сделана до первой экспедиции, с какой начались ее космические скитания. Экспедиция, которая закончилась катастрофой и навсегда перевернула жизнь человека, который глядел сейчас с портрета. Все изменилось тогда. Воспоминания, от которых он стремился избавиться, стали терзать его душу. За короткие мгновения перед его глазами прошли картины последних нескольких лет. Она была разной. Последним он вспоминал, как она шла к борту Геликса, как обернулась, чего никогда не делала принципиально. Он вновь пережил ту тревогу, словно почувствовал, что она не вернется. и по телу пошла дрожь, сжал кулаки, чтобы избавиться от судорог. «Терзаешься?» — послышался за плечом голос Лондера. «Угу», — промычал он. «Я погашу и сниму экран». Лондер двинулся к проекции. «Не нужно», — остановил Алик. «Тебе же больно». «Пусть. Я ненадолго. Найду себе дело. Я привыкну». «Нет, парень, к такому нельзя привыкнуть». Круг разорвался, но не замкнулся. «Что-то мне подсказывает, что не хочешь ты ее забыть». «И я не хочу. И Димка твой не сможет. Боль притупится, останется лучшее». «Ты уверен, что она?» «Не договаривай, не надо. Неважно, что думаю я. Говорят, что любой из нас жив, пока его помнит. Пусть так». Лондер поотечески потрепал капитана по плечу. «Да, я часто с ней сверяюсь», — проговорил Алик. «Оказалось, что я многому у нее научился. Очень многому. Когда совсем паршиво и выхода не вижу, представляю, что бы она стала делать. Поразительно, но помогает. И вот недавно спалили бы нас, если бы не ее наука. Как у нее получалось угадывать правильные решения?» «Да, Эл самородок. Не все решает только опыт. Тут есть ее таинственное чутье. Рад, что оно распространилось и на тебя». Лондер улыбнулся своим мыслям. «Знаю я, что вас потрепали. Слежу за событиями. Кстати, Рассел хотел залететь сюда. Сделал крюк по дороге в свой Шир. А зачем ему в Шир? Тут пусть остается. Я к нему уже привык. Не могу без няньки. Да если б не он, я б с ума сошел или погиб». Алик наконец повернулся к биологу лицом. Парень шутил, и Лондер счел шутку хорошим знаком. «Пожалуй, я оставлю тут инспектора. Вдвоем уговорим тебя заняться своим здоровьем. Тебе необходимо исследовать тело. Я Оле доверяю, она девушка упорная, но едва ли у вас обоих было достаточно времени, чтобы исследовать тебя», — высказался Лондер. «Ты считаешь это важным?» «Да. Не повторяй ошибок своего капитана. Может быть, мы откроем нечто, что поможет нам в ее поисках». Алик вдруг вздрогнул, глаза его расширились. «Лондер, ты веришь в поиск? Ты веришь в возможность ее найти? Значит, и ты веришь, как все мы». «Я подозреваю, что начал стареть, и что у меня развивается старческая болтливость». Лондер покачал головой. Проговорился. «Договаривай», — умоляющим тоном произнес Алик. «Я не знаю, что видел ты или Дмитрий, что вы думаете, но я был свидетелем таких подвигов с ее стороны, что дать определение не могу. Она так прочно убедила меня, что башка у нее частенько работает в некоторой недоступной нормальному разуму плоскости, что в итоге я поверил, будто она способна на бешеные поступки. Моя логика ученого в этом случае пасует. А сердце человеческое говорит, что она никогда не рискует бездумно. В этой трагедии мы только говорим, что скорбим о потере. А на самом деле жалеем себя, свои чувства, свою связь. Эл имеет свойство проникать в человеческую душу, поселяться там. Со мной так было. Я уверен, что еще сотня найдется, кто повторит мои слова. Если она вознамерилась перевернуть историю, то да поможет ей Создатель. И в отличие от Курка, я никогда не возьмусь ее судить, даже если она будет выглядеть самым распоследним предателем». «Это не так! Она скорее умрет, чем предаст!» — возмутился Алик. «Эх, молодой человек, вы меня не слышите. Это было бы банально и глупо». Лондер смолк, а Алик тоже молчал. Окраска разговора ему не понравилась. Лондер многое повидал и допускает всевозможные, порой даже нелепые варианты. Но Лондер не знает Эл так, как знал ее Алик. Лондер заметил, как тот напрягся, как заиграли желваки на скулах молодого человека, на щеках появился нервный румянец, Алик взвился, как стальная струна. Белок разумно не стал продолжать разговор. Рассел прилетел поздно, уже за полночь. Алик его не дождался, ушел спать. Лондер поселил его в кабинете Тома. Комната Эл оказалась свободной, но опасался он, что парень не сможет там заснуть. У Лондера руки не поднимались переоборудовать дом. Он проводил на острове исследования, пользовался лабораторией, но обстановку не менял. Время от времени он переселялся на север, когда сын возвращался из рейсов. Камил, как и отец, стал космобиологом, в военных рейсах не участвовал, чему Лондер был рад. Лондер тяжело вздохнул, припомнив, как изменился Алик. Они с Расселом поделили симпатией. И всей команды Эл, кроме нее самой, биологу ближе был Алик. В свое время на Лондера произвело сильное впечатление его переживания и его пылкая любовь к Эл. Лондеру однажды представилась возможность его изучить. Алик представлял загадку. Он был принципиален, тверд, производил впечатление сильного человека, но при этом был очень раним. Лондер был свидетелем того, как терзаемый совестью Алик довел себя до нервного истощения. Он терялся от невозможности справедливо разрешить ситуацию. В былые времена Лондер даже не думал, что этот молодой человек когда-нибудь станет капитаном. Теперь перемены стали очевидны. В нем виделась воля, опыт, он обрел, кажется, способность строить свою жизнь без лучшего друга и любимой. Потеря Эл обернулась ему на пользу, хоть и жестоко было так думать. Лондер стал размышлять и заметил, что прежние его муки и терзания, проявления слабости, напрямую были связаны с ней. Лондер покачал головой и опять погрузился в размышления. Потом появился Рассел, и мысли биолога ушли на другой круг. Но они также касались компании Эл. Лондер вспомнил о любимчиках. Курк из всех явно симпатизировал Дмитрию. Он потому и задержался, что навещал пилота в реабилитационном центре. Хотел узнать, как тот устроился. Застав задумчивого Лондера, проницательный Рассел догадался, что их возвращение навеяло старые воспоминания. Рассел не вошел в дом, а сел на крыльце, разулся, расстегнул форменный летный костюм и втянул ночной морской воздух. «Оставайся», — предложил Лондер. «Что тебе одному делать в шире?» «А это мысль. Здесь отличная навигационная система, громадный архив». Согласился Рассел. «Собираешься работать?» усмехнулся Лондер. «Я так привык. Нужно разобраться с тем, что накопилось за время полетов». Лондер улыбнулся, Рассел еще в рейсе. Его сознание не переключилось, его ум занят войной. «Ты где предпочитаешь спать? В гостиной или в ее комнате?» «Можно в моей, я потеснюсь?» Лондер предложил все возможные варианты, остальные комнаты он приспособил для оборудования и растений. Ночевать там было неудобно. Я вообще спать не собирался. Рассел посмотрел в сторону океана. Безлунные ночи, а его присутствие напоминало лишь шум волн. Дельфина не видел. Ты Машку вспомнил? Давно не видел. Если спать не желаешь, можно прогуляться по острову, предложил биолог. Хотя ноги-то, пожалуй, не слушаются. Да, возраст, покивал Рассел. Странное здесь место. С тех пор, как связался с Эл. Чаще всего его вспоминаю, когда думаю о земле. Жалею, что связался. Расселу были чужды сентиментальные чувства. Лондер хорошо это знал. Говоря об острове, инспектор имел в виду не привязанность. Он говорил о визуальной конструкции, которая сидела у него в голове. У Рассела тренированная и поэтому цепкая зрительная память. Хмыкнул в ответ инспектор. Курк надолго замолчал. Он не любил таких вопросов. Лондер спросил умышленно. Ему стало обидно, что Рассел не видит в своих воспоминаниях нечто задушевное и сокровенное. Он не допускает теплых чувств даже в воспоминаниях. Лондер присел на ступеньку рядом с Расселом и похлопал его по плечу. «Это я так, не отвечай». Курк выдохнул шумно, набрал полную грудь воздуха. «Жалею, конечно. Жалею, что не остановил ее. Я же знал». «Прости, прости, я глупость сказал». Лондер мысленно извинился еще раз. «Правильно, нужно себе напоминать. Половину полета о ней не думал. Не до этого было. Тяжело там, бойня. Бойня. Димка вот едва в пепел не превратился, а все ерепенится. Не знаю, как его унять. Беда с ним. Они бредят поисками. При мне не говорят, понимают, что начну воспитывать. Но ты же веришь, что она не погибла». Лондер не спросил, он заявил это слишком уверенно, и уставший за один Рассел не выдержал. «Да с чего ты взял? Меня вообще теперь ее судьба не заботит. Я уже не первый раз наблюдаю, как она поступает с теми, кто ей предан. Мне мальчишек этих жаль, Олю. Война совсем не ее дело, не для таких, как она». Курк от волнения сделал паузу, и Лондер воспользовался ею. Война вообще не дело. Ни для кого. Ты только не кричи так, а то Алика разбудишь, — посоветовал биолог. Он уже тут?